о скорости света, времени и пространстве, или о том, можно ли плыть по реке времени в обе стороны. О пространстве и времени в аспекте классической физики. Покинув физическую оболочку и оставив на Земле, если это удается, самое грубое состояние сознания, земное, отягчающее дух больше всего, человек последовательно начинает использовать, включать другие состояния сознания. Это называется перемещением сознающего центра в другие тела, вначале в тонкое, астральное, а затем в ментальное, затем в духовное. Человек пока что вполне сознателен только в физическом мире. Даже в ближайшем астральном большинство из нас не вполне сознательны, а то и вовсе бессознательны, словно животные. Управлять сознанием нам трудно даже на Земле, а уж о мирах надземных и говорить не приходится. Пока человек несовершенен, высшее состояние сознания ему недоступны. И все же в течение эволюции мы должны добиться многого. Мы были богами и будем ими. Мы будем богами на земле, как только полностью искупим своей кровью, кровью своего сердца, все ошибки и все преступления собственного ума, низшего манаса, осквернившего собственное божественное естество, естество манаса единого с душой мира, с матерью мира, Христом мира. Великая миссия человека состоит в том, чтобы, накапливая опыт жизни, погружаться в материю и, неизбежно загрязняясь низшими энергиями при воплощении, одновременно самоочищаться, то есть превращать низшее в высшее, преобразовывать материю, утончать ее, одухотворять. Великая миссия человека состоит в том, чтобы пройти по всем дорогам планеты Земля, трудным, длинным и опасным дорогам, пройти по колено в вязкой грязи, а то по пояс и выше, и возвратиться к первоначальному состоянию совершенной чистоты. Наш дух прошел уже довольно длинную дорогу освоения новой для него планеты Земля, которая существует в семи состояниях плотности материи. Дух человека уже в полной мере освоил, можно сказать, три земли, то есть три земных царства – минеральное, растительное и животное. Но на этой, самой плотной земле, четвертой, он приступил к освоению ее главного царства, четвертого по счету – человеческого. Всего же царств, как и основных состояний сознания – семь. И на каждой земле человеку нужно пройти семь раз – у каждой из которых по семь подраз. Четыре низших мира, где обитает четверица, это материальные миры. Здесь не может быть ничего вечного. Здесь нет единства, все разъединено, дифференцировано, а любая дифференциация, разъединяя начало, всегда уменьшает жизненную силу любой вещи, в том числе человека. Все, что разъединено, рано или поздно должно разрушиться. А вот объединение в той же мере все увеличивает жизненность и способность к действию. Объединение, интеграция ведет к синтезу, к бессмертию. Недолговечность четверицы человека именно в том и состоит, что все низшие тела человека разъединяются. А вот три высших тела неразъединимы. Это триединое вечное огненное тело духовного божественного человека. Таким образом, понятие бессмертия обретает смысл и становится реальностью только в высшей троице – Атма, Будхи, Манас. Это нерушимые миры вечности, образно говоря, седьмое небо, сфера истины райского блаженства. В этом триедином мире духа нет времени в его таком привычном для нас расчленении на прошлое, настоящее, будущее. Здесь все просто есть. Обитатели сфер духа имеют сознание-синтез. Такое состояние нечеловеческое. Это состояние сознания мироздания. Оно вмещает все виды сознаний, как единое «я». Такое сверхчувственное, сверхчеловеческое сознание может действовать и на Земле. Только для этого необходимо найти на Земле подходящее по созвучию сознание, абсолютно чистый земной проводник. Если такой проводник находится, тогда в человечестве рождается совершенный человек, Бога-человек, через которого Землю освещает божественный свет. Без таких светов, приходящих в мир в самые ответственные периоды, человечеству не выжить. Великие души, старшие учителя человечества, пребывают в мире, где нет времени, но они спускаются и во временной мир. У современной физики есть, во всяком случае вплоть до конца XX века, была незыблемая основа мироздания, которая утверждала, что везде обязательно должно быть и пространство, и время. Что же касается движения, то до конца XX века считалось, что самая предельная скорость мироздания – это скорость света. Других скоростей нет и быть не может. И все же в конце ушедшего века в материалистической науке появились и другие точки зрения и на пространство-время, и на предел скорости движения частиц материи. Некоторые ученые стали высказывать мнение, что кроме мира земного существует еще и мир надземный, где нет ни пространства, ни времени, которое привычно и нераздельно существует в нашем сознании. В конце пути после земной ночи нам позволено надеяться на жизнь в вечном вневременном свете. Так сказал, к примеру, профессор Зенковский, один из участников уже упоминавшегося Дюссельдорфского конгресса 1992 года «Жизнь после жизни». Примечание. Здесь мы вспомним еще двух участников этого в своем роде уникального в XX веке форума, в котором приняли участие ученые США, Великобритании, Германии, России, Австрии, Италии, Швейцарии, Израиля, Гавайев, Филиппин, Канады, Исландии. Известные физики представили собравшимся картину мира, которая далеко не соответствовала общепринятой. Да, надежда, о которой говорится, не беспочвенна. Это сокровенная правда жизни. Но сколько же еще человечеству нужно времени для ее осознания? Современные ученые все громче говорят: необходим переход к новому мировоззрению. Волченко, доктор технических наук, Москва. Но этот переход без сотрудничества современной науки с сокровенной наукой совершенно невозможен. Новое мировоззрение – это, как мы уже сказали, прежде всего такое мировоззрение, которое признает, что есть видимый мир и невидимый, и тот и другой являются средой обитания многих сущностей, в том числе и человек. Для того, чтобы такое мировоззрение вошло в человека и стало его новыми глазами, человечеству придется изменить мышление и войти в совершенно иное состояние сознания. Другими словами, придется выйти за пределы привычного трехмерного мышления, то есть земного сознания. Сокровенная наука учит, что все миры, кроме плотного, не имеют ни того, что мы подразумеваем под временем, ни того, что мы называем пространством. И законы там неземные. Это миры не в смысле каких-то площадей и пространств, которые можно измерить в кубометрах, шагах, миллиметрах, километрах, микронах, парсеках. Это не протяженность, для преодоления отрезков которой необходимо то или иное время. Все невидимые миры, говорят великие учителя, это разные состояния сознания. Сколько уровней сознания, столько в мирах и пространственных слоев, а уровни сознания бесчисленны. В мирах надземных все движет мысль, и все движется мыслью. И во Вселенной ничто не может соревноваться с нею по скорости. Даже свет. На шкале скорости он много ниже мысли. Так говорил своей ученице Елене Рерих, владыка Шамбалы. В ушедшем XX веке мироздание поначалу рассматривалось только через теорию относительности гениального физика Альберта Эйнштейна. И в этом мироздании выше скорости света не было ничего. Но прошло несколько десятилетий, и вдруг незыблемое основание, на котором классическая физика воздвигла величественную башню мироздания, стало содрогаться от сильных толчков. Это классической физике бросила перчатку квантовая физика. Она взялась доказать, что вневременной вечный свет – реальность, где не пригоден ни один закон известной классической физики. Божественная наука – это выражение выдающегося австрийского физика Шрёдингера – хочет доказать, что Царство Небесное – это субатомный мир, а ведь, может быть, и докажет. Теория относительности – одна из самых красивых и гармонических физических теорий, созданных когда-либо человеческим гением, писал один из учеников Эйнштейна Гофман, активный популяризатор основных положений общей теории относительности. Но Гофман только повторил то, что думал по поводу Эйнштейна и его гения весь ученый мир. Но не весь мир знал, что в древнеиндийских ведах, записанных задолго до сотворения библейского мира, великие адепты зашифровали многие формулы, в том числе и формулы Эйнштейна, и те, которым еще предстоит быть открытыми в будущем. Николай Константинович Рерих писал: «Так странно узнавать объединительные знаки между древнейшими традициями вед и новыми формулами Эйнштейна». Николай Константинович Рерих, избранное издательство «Советская Россия», Москва, 1979 год, страница 161. Но, согласно теории Эйнштейна, в мироздании нет и не может быть скоростей, которые превысили бы скорость света, который, как известно, распространяется в пространстве невероятно быстро, примерно 300 тысяч километров в секунду. Эйнштейн говорит, что поскольку в пространстве никакой сигнал не способен распространяться быстрее скорости света, то мгновенная связь каких бы то ни было объектов друг с другом ни на Земле, ни в космосе невозможна. Преодоление светового барьера также невозможно. Почему? Потому что при сверхсветовых скоростях время должно было бы потечь вспять. А это уже парадокс, так считал великий физик. А раз время вспять повернуть нельзя, следовательно, абсолютно невозможно заглянуть ни в прошлое, ни в будущее. С точкой зрения гениального ученого расходится точка зрения учителей Шамбалы. Задолго до того, как начался спор классической и квантовой физики, в «Тайной доктрине» Блаватской учитель сказал слова, утверждающие единство времени. Я чувствую возмущение, будучи вынужденным употреблять эти три неуклюжие слова – прошлое, настоящее и будущее. Жалкие представления объективных фаз субъективного целого, они так же мало приспособлены к назначению, как топор к тонкой резьбе. Знал о них поклонник древней мудрости Нильс Бор или не знал, однако, как бы там ни было, создатель теории атома бросил вызов создателю теории относительности. Он сказал, что Эйнштейн прав, но его гениальная теория верна не для всех миров. Эйнштейн, Бор. Великое противостояние физики. Или наука на подступах к Царству Небесному. Мир, где времени нет. Продолжение предыдущего в аспекте квантовой физики. Это было в 20-е годы 20-го столетия. Нильс Бор утверждал, что в квантовой физике теория Альберта Эйнштейна не годится. Бор утверждал, что в квантовой физике, а значит, в мире элементарных частиц, существуют мгновенные связи объектов друг с другом. Следовательно, сверхсветовые скорости существуют. И вообще, в мире элементарных частиц времени нет. Возмущенный Эйнштейн, стремясь доказать непоследовательность интерпретации Бора, поставил мысленный эксперимент, который вошел в историю физики, под названием «Эксперимента Эйнштейна-Подольского-Розена» – ЭПР. Эксперимент доказывал то, что уже было сказано выше. Скоростей больше световых не может быть, и потому по реке времени в обе стороны плыть нельзя. Но Нильс Бор остался при своем мнении. И вот спустя 30 лет Джон Белл строит теорему, которая убедительно доказывает, что в принципиальном споре классической и квантовой физики оказался прав тот гений, на гербе которого красовалась древнекитайская эмблема единства всего сущего Тайцзы. Прав Нильс Бор. А вскоре другой физик-теоретик Дэвид Бом уже экспериментально доказывает, что в квантовой физике теория Эйнштейна неверна. Прав Нильс Бор. Я сделаю попытку пересказать в самой упрощенной форме эксперимент, доказывающий, что в мире элементарных частиц нет ни времени, ни пространства. Но так как эксперимент проводился с электронами, давайте вспомним, что это за частицы. Одним из основных структурных элементов вещества, как известно, считается электрон. Это стабильная элементарная частица с отрицательным зарядом. Она вращается вокруг ядра атома и образует его внешнюю электронную оболочку. Если оболочку образует только один электрон, это будет вещество, известное как водород. Если электронов будет два, это уже будет вещество с совершенно другими свойствами. Как видим, все свойства веществ – электрические, магнитные, оптические, химические – зависят от того, сколько именно электронов образуют электронную оболочку. При изменении положительных зарядов в ядре на электронных орбитах для равновесия появляется столько же отрицательных зарядов. Но электрон не только, как Земля, вращается вокруг своего собственного Солнца, атомного ядра. Как и Земля, электрон также вращается и вокруг своей оси, но дальше наша аналогия не действует. Дело в том, что свойство этого вращения электрона вокруг собственной оси, это называется спин, совершенно не вписывается в обычное представление. Известно, что электрон может вращаться и по часовой стрелке, и против. Только вот определить, куда именно он хочет вращаться, невозможно. Фактически этого вращения нет, но его нет до тех пор, пока мы, да простят меня физики, не посмотрим на электрон, не обратим на него внимания, не впустим в сознание. Как только посмотрим, у физиков это называется момент измерения, так электрон и начинает вращаться. Но мы не можем предсказать, в какую сторону он начнет вращаться. До этого времени сама способность к вращению находится в электроне как бы в непроявленном, потенциальном состоянии. Мне так и хочется сравнить эту ситуацию с феноменом, названным в 20 веке НЛО. UFO. Уфологи, специалисты, изучающие эти объекты, утверждают, что НЛО появляются там, где люди коллективно их ждут, призывают, думают о них. Короче, получается, что если всем долго смотреть в небо, то есть посылать коллективную мысль о пришельцах, может там что-то и появится. Но вот когда появится, никто из уфологов предсказать не мог. Теперь о самом эксперименте Бома. Были взяты два электрона, разделенные сверхсветовыми расстояниями. Физики говорят, что совершенно не важно, сколь велико такое расстояние. Один электрон может быть в лаборатории Парижа, а другой в Нью-Йорке или на Луне, или на краю Вселенной. Но учитывая размеры этой микрочастички, для нее и лаборатории, разделенные автотрассой, это уже космические пространства. Цель эксперимента была выяснить, прав или не прав великий Эйнштейн, когда утверждал, что между объектами, находящимися на таком невероятном расстоянии, не может быть никакой связи. Эксперимент начался. И как только экспериментатор взглянул на электрон, находящийся на одном конце Вселенной, так электрон, находящийся на другом конце, немедленно отреагировал. Другими словами, стоило наблюдателю провести измерение над одним электроном, как об этом в то же мгновение узнавал и другой, и тут же оба электрона получали одну и ту же общую ось вращения или по часовой стрелке, или против. Это происходило столь быстро, что вообще не приходилось говорить о каких-либо расстояниях и скоростях для передачи условного сигнала, а значит и о времени. Квантовая взаимосвязанность объектов, мгновенно реагирующих на изменения друг друга, доказала, что в мире субатомном нет расстояний, нет ни пространства, ни времени. То есть нет этих трех неуклюжих слов «прошлое», «настоящее» и «будущее», жалких представлений объективных фаз субъективного целого, которые также мало приспособлены к назначению, как топор к тонкой резьбе. Таким образом, теорема Джона Белла, подтвержденная экспериментом, позволяет физикам смелее и громче заявлять о том, что Вселенная – это единое, и в ней все неразрывно связано, и что материя в своем сверхтонком состоянии приближается к духу, и что в таких сверхразряженных состояниях нет времени, но есть вечная жизнь, и вневременной свет – реальность. И если это так, то почему бы современной науке не заявить, что она шаг за шагом подтверждает тайную доктрину? В 1982 году французский ученый Ален Аспек провел эксперимент, подобный тому, что произвел Дэвид Бом. Только Аспек взял в качестве объектов фотоны. Результат оказался тем же. Телепатическая связь между фотонами, совершенно независящая от расстояния, действовала быстрее скорости света. Воздействие на один фотон мгновенно отражалось на другом, так, словно времени вообще не существовало, словно это были не две разные частицы, разделенные к тому же астрономическими расстояниями, а одна частица, нечто единое, неделимое. Великое противостояние двух гениев, представлявших два полюса физической науки, наконец-то завершилось. Победителей и побежденных не было. Будущее принесет такие открытия, о которых не смело мечтать даже самый отчаянный ученый XX века, века, открывшего врата в космос. Но как же будущим ученым не восхититься бесстрашием физики, которая, пока рассматривая мироздание в щелочку, все же начала мечтать объединить две свои основные теории – теорию относительности и квантовую теорию – в единую теорию субатомных частиц. Существует предположение, что Эйнштейну удалось подобраться к этой тайне мироздания, но он унес ее с собой – говорят, что великий ученый предал огню свои записи, потому что считал, что человечество нравственно не готово использовать подобное открытие. Примечание. К слову. Высокодуховная идея пакта Рериха, пакта защиты культуры, известного как пакт мира, была поддержана многими выдающимися учеными, писателями, деятелями культуры и политическими деятелями. В их числе был и нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн. Подписание пакта состоялось 15 апреля 1935 года в США в Белом доме в присутствии президента США Рузвельта, представителей 21 латиноамериканской страны и сотрудников музея Рериха в США. Но об одном тайном эксперименте с силовыми полями, в котором, если верить публикациям, Эйнштейн принимал непосредственное участие, я попыталась, разумеется, в качестве гипотезы рассказать в следующей книге и связать с этим экспериментом тайну исчезновения тела Иисуса Христа из погребальной пещеры на третий день после его распятия. Вещи черпают свое существование и природу во взаимозависимости. Эти слова также имеют отношение к физике субатомных частиц. Только сказаны они почти за 2000 лет до того, как между двумя великими европейскими физиками разгорелся исторический спор. Их произнес последователь Будды, великий мудрец-индиец Нагарджуна. Еще несколько слов о том, как быстро меняются представления о времени и пространстве. Еще в 1805 году знаменитый французский математик и астроном Лаплас в трактате о небесной механике пришел к выводу, что конечная скорость передачи гравитации затрудняет описание движения планет. В 20 веке российский ученый Отсюковский на основе новейшей эфиродинамической модели подтвердил вывод Лапласа. Кроме того, он указал, что гравитационное возмущение передается со скоростью, многократно превышающей скорость света. Величина эта столь велика, что, как считает Отсюковский, освоение гравитационного канала связи позволит общаться с другими цивилизациями, даже отстоящими от нас на миллионы световых лет, практически мгновенно. Примечание. Журнал «Наука и религия», номер 11, 1992 год. Фотография. Джавахарлал Неру и Николай Константинович Рерих. Многолетняя, сердечная, ничем не омраченная дружба связывала две выдающиеся семьи – Рерихов и Неру, для которых слова «Шамбала», «Махатмы», «Чинтамани» были не мифом, но реальностью. Этот снимок сделан в 1942 году у подножья Гималаев в долине Кулу, по земле которой ступала нога первых арьев, тех, которым на заре пятой расы в сердце Азии сыны утренней звезды продиктовали книгу «Дзян». В этой долине, охраняемой, как говорят легенды, 360 богами, семья Рерихов поселилась, по предположению владыки Шамбалы, после завершения многолетней трансгималайской экспедиции в 1928 году. Здесь же был основан Международный институт гималайских исследований Урусвати, президентом-основателем которого была Елена Ивановна Рерих, а директором – старший сын Рерихов, профессор Юрий Николаевич Рерих. Джавахарлал Неру по приглашению Святослава Николаевича, младшего сына супругов Рерих, вместе со своей юной дочерью Индирой, приехал на несколько дней погостить в семью выдающегося художника и мыслителя сразу же, как вышел из политической тюрьмы. До полного освобождения Индии от колониальной зависимости оставалось еще 5 лет. Через 5 лет Джавахарлал Неру станет первым премьер-министром Республики Индия. Затем политическую эстафету примет его дочь Индира Ганди, а спустя какое-то время и внук Раджив Ганди. Фотография. Здесь, в начале трансгималайской экспедиции, Рерихи встретились с махатмами Шамбалы. В указанном стрелкой фрагменте без труда узнаем древний символ, запечатленный на знамени Шамбалы, знамени мира, символе пакта Рериха. Этот же знак Рерихи встречали в символике Древней Руси. Глядя на этот полуразрушенный храм близ Дарджилинга, пишущая эти строки думает, кто знает, не хранит ли этот храм следы шагов одного индийского раджи по имени Черноя и его сестры.